Глава 17. А тут уютно. Огляделась, рассматривая зал ресторана, притаившегося на первом этаже одного из домов на бульваре неподалеку от общественного сада. Посетителей пока было немного. Может, потому что цены в этом заведении кусались. Я успела мельком глянуть пару позиций до того, как Линос отобрал меню. Под благовидным предлогом, разумеется. Мол, платит все равно мужчина. Сам ресторан неуловимо напоминал трактир моего папочки. С той лишь разницей, что деревенский стиль здесь создали искусственно. Тщательно выверяя каждую деталь, а за столами не сидели личности сомнительных профессий. Их просто бы сюда не пустили. Возле двери дежурил верзила в белой рубашке и черных брюках. Ткань едва не трещала от натиска накачанных мышц. Прошмыгнула мимо него, словно нашкодившая девчонка. А на Линоса мужчина впечатления не произвел. Привыкший, вдобавок начальник, дворянин. Накрахмаленные скатерти, букетики цветов на каждом столе. Стулья с клетчатыми сидушками и высокими спинками. На стенах разные рисунки с видами природы, а над барной стойкой – чучело гигантского рака. Такие водились разве только в угодьях Чернобога, поэтому не сомневалась, чучело глиняное. «Гостиницу мы тоже сменим», – пообещал Линос. Забавно морща переносицу, он изучал меню. Эх, надо притвориться вечно худеющей, поберечь его кошелек. Заодно меньше проблем с новым гардеробом, нечего утягивать станет. «Тоже на магическую?» – улыбнулась официанту, который принес графин с водой. «Ощущаю себя принцессой». «Так, Аля, это не приз, а тренировка. Ты на работе, репетируешь роль богатой наследницы». «Нет», – рассеянно ответил инквизитор. «Остановимся у меня дома». «У вас есть дом в столице?» «Спасибо, не успела глотнуть воды, а то бы все выплюнула». «Ну, как есть?» Линос заерзал на стуле. «Дом принадлежит отцу и когда-то действительно отойдет мне». Сложив руки на груди, откинулась на спинку. «Прекрасно. То есть мы живем в конуре из-за гордости некоторых?» Тут же осадила себя. «Разве я не такая же? Юргас по меркам Колзии, аристократ в 19-м поколении, мэр и богач в одном лице, а я нос ворочу. Из дома сбежала». «Это совсем другое», – возмутился внутренний голос. «Юргас тебя принуждал, и вообще он темный маг». Показала ему простую конструкцию из пальцев. «Да то же самое». Линос вот жениться на неведомой зверушке заставляют. Неудивительно, что парень сбежал. А я все изъян в нем искала. Дивилась, почему такого талантливого дяденьку к нам занесло. «Как зовут вашу невесту? Ну, которую нашли родители. Вы ее когда-нибудь видели?» Любопытно стало. Пришло время Линоса потянуться за водой. «Она очень страшная, да?» «Конечно, страшная, вся в рытвинах от оспы, раз светлейший второй стакан воды опорожнил». «Нет, а вот это уже интересно. Мы росли вместе, точнее, некогда я дружил с ее двоюродным братом». Нахмурила брови. «Некогда?» «Очень давно, еще в пансионе, наши пути разошлись». «Еще бы!» – горько усмехнулся Линос. Ольгас устроился под крылышком придворного мага. Зачем ему неудачники? Рассмеялась. «Если вы неудачник, то что уж говорить обо мне?» «Думаете, я о Колзии мечтал, Аурелия?» Вода подействовала на Линоса сродни вину, толкнула излить душу. «Лучший выпускник, амбициозный, полный планов по совершенствованию работы Инквизиции. Служба магического контроля – это низшая ступень. Больших успехов там не добьешься. Вроде ты при власти, а по факту». Он махнул рукой и кивнул терпеливо дожидавшемуся в стороне официанту. «Мы готовы сделать заказ». Экономить светлейший явно не собирался. Какой там салатик и чашка чаю? Он заказал ужин из трех перемен с бутылкой игристого трехлетней выдержки. Мол, надо отпраздновать мой приезд в столицу, заодно стереть из памяти неприятную встречу. А мне все не давало покоя таинственная невеста. На месте Линоса я бы ухватилась за нее обеими руками. Если в инквизиции карьеры не сделать, то можно с ее помощью устроиться при дворе. После первого бокала озвучила свою мысль. Линос так на меня посмотрел, будто я его унизила и оскорбила. «Вот вы сами вышли бы замуж без любви, ради титула и денег. Я женщина, а вы мужчина». С удовольствием уплетала салат из каких-то морских гадов под сложной заправкой. Вроде ничего особенного, а вкуснота необыкновенная. Хочется тарелку вылизать. Разве есть разница? А вот Линос вообще жевать перестал. Сильно же я его задела. «Большая!» – ответила с набитым ртом. «Женщины – существа эмоциональные, а мужчины – рациональные». «В таком случае я женщина», потому что жениться на Лидии не собираюсь. Так ее зовут Лидия? Лидия Зидек. Бедная девушка. Он произнес ее имя так, словно от него болели зубы. Потомственная аристократка, полагаю? Само собой. Бледна, прекрасно, хорошо воспитанная. Полная противоположность вам. Тут я опешила. Я-то здесь при чем? «Играю себе невесту, никого не трогаю». Линос промолчал и принялся за свою закуску. Зато пришел мой черед отложить вилку. «Нет, вы договариваете, светлейший». «Вы мне нравитесь», – воюя с куском холодного окорока, признался Линос. Не поверила. «Давно ли? Помнится, я вызывала у вас совсем другие эмоции». «Сложно сказать». Инквизитор задумчиво потер подбородок. «Сам толком не понял. Вроде вы не в моем вкусе. Вздорная, развязная, ядовитая. Но отчего с каждым днем хочется видеть вас все больше? Я даже порадовался тому единственному номеру с большой кроватью». «И сразу попробовали меня полапать. Развязная ведьма обязана дать». Раскачиваясь на стуле, прожигала взглядом дыру во лбу Линоса. «Как же! Верю в его светлые чувства!» Соскучился без ласки, вспомнил о предложенной некогда груди. «Аурелия!» Линос вспыхнул не хуже воспитанницы пансиона благородных девиц и, перегнувшись через стол, прошипел. «Не забывайте, мы в приличном заведении!» «В приличном, так в приличном. Я особо темная, романов не читала, но синонимы к словам подбирать умею». «Хорошо. Вы собирались приятно провести время в моей компании. Так лучше?» Покосилась на сиротливо лежавшую на тарелке ракушку и снова взялась за вилку. «Признание признаниями, а я намерена съесть все до последней крошки». «За счет светлейшего». «Я сожалею о своих словах». А вот Линоса аппетит окончательно покинул. «Вы поняли их превратно». «Если вы окорок больше не хотите, я доем». И, не дождавшись ответа, потянулась за его тарелкой. Свою я уже опустошила. «Аурелия, вы действительно не допускаете мысли о собственной привлекательности в ваших глазах?» Окорок тоже оказался ничего, но наши коптили лучше. «Нет, хотелось бы, но...» – развела руками. «То есть вам бы хотелось?» – воспрянул духом поникший было собеседник. «Да что с ним такое? Не 16-летний юнец? Или это какая-то новая игра?» Не спорю, мне хотелось бы растопить сердце Линоса. Какой отвергнутой ведьме не хотелось бы? Но так просто, словно от приворота, не верю. Еще вчера смотрел, как на табуретку, а тут скоро в любви признается. Кокетливо промолчала. Тут и второе блюдо подоспело. Какие разговоры? Осознав, что ответа от меня не дождешься, разве только менталиста позвать или заплечных дел мастера? Линос несколько раз шумно втянул носом в воздух и обратил свой взор на еду. «Полагаю, нужно съехать прямо сегодня». Вернулся он к делам житейским. «А как же обещанная прогулка?» «Ведьма вы, Аурелия!» Снова обиделся. «Напрасно только патенты выдал». Тут уже оскорбилась я. «Ничего не напрасно. Я каждый потом и кровью заслужила. И вообще, вы один зажали светлейший». Линос, кровопийца этакий, рассмеялся и предложил мировую. «Такой чудесный вечер, не станем его портить». Согласно кивнула и пожала протянутую руку. Зря, как выяснилось, потому как инквизитор с лукавой улыбкой потянул за нее и подтолкнул оторопевшую меня к свободному пространству в торце зала, где уже переминались с ноги на ногу две парочки. Сообразив, чем все закончится, запротестовала, но мои слова потонули в аккордах музыки. Оскалилась, попытавшись скопировать убийственный взгляд Йоргаса. «Вы сами напросились, светлейший». Он же, как ни в чем не бывало, положил одну руку мне на плечо, другую на талию и шепнул. «Просто повторяйте за мной». «Просто? Легче приготовить зелье из гримуара, чем освоить эти шаги и шажочки». Устремив взгляд в пол, старалась не запутаться в собственных ногах. На чужие времени не оставалось, поэтому носки ботинок Линоса остались чистыми. В Колзии танцевали проще, без поворотов, кружений. Если и прижимались к партнеру, то в порыве страсти. Тут все чопорно, степенно и слишком близко. Если бы хотел, Линос в деталях изучил белки моих глаз. «Вы стесняетесь, Аурелия?» «Глупый вопрос. Не он же прилюдно изображает корову на льду?» Очередной шепот. «Доверьтесь мне». «Не привыкла я доверять. Ни жизнь, ни ремесло не располагали». Тяжко вздохнула. «Ладно, попробую. Окажусь снова дурой. Так мне и надо». Однако Линос действительно стремился помочь. Вел уверенно, передвигал меня, словно куклу. «Не думайте о шагах, я все сделаю, улыбайтесь». Попыталась, хотя сознание собственной неловкости никуда не делось. А у меня получается». Сама собой выпрямилась спина, в теле возникла такая легкость. Понравилось? Танец закончился, и мы вернулись за столик. Могла бы соврать из вредности, но кивнула. «Очень». «Вот», – пожурил Линос, наполняя нам бокалы. «А вы не хотели. Танец – это легко и приятно. Главное – выбрать нужного партнера». Как и в жизни. Чокнулись, выпили. О чувствах и невестах больше не говорили. Линос рассказывал о себе и Остере. Он знал тут чуть ли не каждый уголок. Обещал влюбить меня в столицу во время прогулки. «А я уже и так влюблена». Опьянев и осоловев от еды и питья, мечтательно смотрела на собеседника. Мысли лениво текли в голове. Разные бытовые мелочи. Для плохого и серьезного – утро, а сейчас только цветы, свечи игристые. Можно прикрыть глаза и вообразить, что это свидание. Прежние мои кавалеры фантазией не отличались. Сток сена, кофейня. На большее их не хватало. Я привлекателен, ты привлекательна. Мы друг другу нравимся. Зачем ухаживания, долгие разговоры? А тут словно книжная героиня. «Вы мне нравитесь». Слова Лина с глупой улыбкой расцвели на губах. От них стало так тепло. Это так хорошо, так важно, когда тебя кто-то любит. «Стоп!» – осадила не в меру разыгравшееся воображение. «Симпатия и любовь – разные вещи, но все равно приятно». Расплатившись по счету, Линос вывел меня на погрузившийся во тьму бульвар. Влажно блестели фонари. В отличие от Колзия, они были тут на каждом шагу. Легкий ветер теребил волосы, доносил запах листвы и цветов со стороны общественного сада. «Покатаемся? Биржа извозчиков неподалеку. Давайте просто пройдемся». Хотелось растрясти сытный ужин, выветрить хмель. «Если вы не против, светлейший, ночная столица так прекрасна». Я стояла спиной к нему, но почему-то знала, Линос сейчас улыбался. «И куда бы вы хотели пойти?» С мальчишеским задором поинтересовался он. «Да хотя бы вниз по бульвару», махнула рукой влево. «А потом в гостиницу. Поздно уже. Свой дом вы покажете завтра. Тогда и прокатите на фамильной упряжке, если к тому времени не передумаете». Установившаяся между нами за вечер близость несколько пугала. Вместо одного шага мы сделали десяток. Из посторонних людей, превратившись, если не во влюбленных, то в давних соседей. Былое спавшее было напряжение вернулось. Органы чувств обострились. Возможно, поэтому я и заподозрила неладное. Уловила движение в тени между домами. Там был проход, слишком узкий, чтобы назвать его переулком, но достаточно широкий для того, чтобы в нем боком поместился человек или животное. «Светлейший!» Осторожно тронула Линоса за рукав и указала туда, на темную щель. «Что случилось?» Инквизитор рассеянно посмотрел на меня, затем благодушно усмехнулся, пожурил. «Полно, Аурелия, вам ли бояться крыс?» «Но я точно знала, чувствовала, там человек. Вряд ли он забрался туда с добрыми намерениями». Даже бездомные предпочитали спать лежа, а не стоя. Разве только захотел нужду справить. На всякий случай нащупала нож, приготовилась дать отпор. И ведь пришлось. Нож взметнулся прежде, чем я закончила разворот, среагировала на звук. Поднырнув под руку нападавшего, ударила его головой в живот. Все за считанные мгновения. «Что за...» Замерший посреди тротуара Линос только сейчас сообразил, что произошло. Однако надо отдать ему должное, принял активное участие в обездвиживании преступника. Я сумела его ранить, не сильно, оцарапала кисть, а удар в солнечное сплетение на время вывел его из строя. Совместными усилиями, не только физическими, но и магическими, нам удалось скрутить нападавшего, прижать к холодной стене. «Надо его обыскать!» Линос кивнул. Пока он придерживал брыкавшегося, упиравшегося детину, я почти профессионально обшарила его карманы и поживилась плотно набитым золотыми кошельком. Вряд ли мужчина сомнительного вида, грязный, потный, в рваной одежде, самостоятельно заработал столько золотых. Сдается, ему заплатили. «Кто тебя нанял? Ну, говори!» Линос легонько встряхнул мужчину. Вместо ответа тот осклабился и плюнул ему в лицо. И совершенно заслуженно получил ударом в пах от меня. «Не позволю оскорблять своего фиктивного жениха». «Светлейший, давайте я!» Плотоядно облизнулась. «Страсть, как люблю пытать людей!» Инквизитор заортачился. К сожалению, я тоже люблю истязать невиновных». Между его пальцами вспыхнули ослепительно белые искорки, приняв форму полупрозрачных щупалец, потянулись к голове нападавшего. «Не имеете права!» – дурниной заорал мужик, пытаясь увернуться от магии. «Спасите! Убивают!» Вокруг нас начал собираться народ. Неспящие гуляки, припозднившиеся клерки и влюбленные парочки. Кто-то послал за городовым. Линос не обращал внимания на поднявшуюся суету, целиком и полностью сосредоточился на добыче знаний из одной конкретной головы. «Никогда прежде мне не доводилось наблюдать за работой инквизитора. Обследование моей головы и моего же жилища на предмет запрещенного не в счет. Красиво и пугающе одновременно». Голову Верзилы озарило сияние, вроде того, что мне доводилось видеть во время солнечного затмения 4 года назад. Лепестки магии пульсировали, переливались всем спектром цвета, от ослепительно-белого до нежно-сиреневого. Иногда она взрывалась, выбрасывая сноп искр. Преступник не двигался, широко распахнув глаза и рот. Замер, обмяк набивной куклой. Губы Линоса беззвучно шевелились. Зрачки расширились, в них будто поселился водоворот. Пальцы перебирали воздух. Сдается воспоминание. «Так он еще и менталист? Что-то мне нехорошо. А я-то на ректора грешила, боялась, когда все это время рядом со мной находился специалист высшего класса. Но отчего же он тогда не покопался в голове той же Руты? Или я напутала, и магия Линоса не имела отношения к ментальным практикам?» Между тем подоспел городовой с огромной номерной бляхой на груди, и светлейшему пришлось завершить экзекуцию. Представившись, он предъявил документы и коротко описал случившееся. «В околотке разберемся». Городовой предпочел переложить решение на чужие плечи. «Пройдемте». «Простите, Аурелия», — повернувшись ко мне, виновато вздохнул Линос. «Совсем не так я планировал завершить романтический вечер». Поспешила заверить его. «Все прекрасно. Я же ведьма. Ненавижу романтику. Околоток так околоток. Вряд ли там хуже, чем в нашем номере в Лисе». Оба дружно рассмеялись, чем привели в недоумение городового. Прежде никто не радовался перспективе провести ночь в камере. До нее, впрочем, не дошло. Промурыжив нас пару часов, дежурный наконец принял заявление о нападении, запер раненого бородача до выяснения обстоятельств, а нас отпустил.